Глава 3. Пандора все никак не могла поверить, что вернулась домой. Что-то неуловимо изменилось то ли в окружающем мире, то ли в ней самой. Такие родные и знакомые стены, комнаты как-то разом подряхлели, стали серыми, невзрачными, словно съежились и уменьшились в размере. После всего пережитого она так надеялась найти дома спокойствие и безмятежность, но теперь одиночество и тоска все больше овладевали ею. К счастью, это ненадолго. Скоро она покинет родной дом навсегда. Пандора все время вслушивалась в свои чувства, пытаясь понять, радует это ее или пугает. Стремительно приближался к концу этот ужасный год, навсегда изменивший ее жизнь. Послезавтра Алкивиад станет ее мужем. Удивительный и волшебный финал ее злоключений. Могла ли она помыслить об этом всего несколько месяцев назад, будучи обычной рабыней? Боги услышали ее молитвы, приняли жертву и сжалились над ней. Отец остался жив и вернулся домой, а теперь она станет женой одного из достойнейших афинских юношей, чья ловкость и изобретательность, по всеобщему признанию, позволили захватить Потидею и Олинф и склонили чашу войны на сторону Афин. Да и сама Пандора из обычной девушки стала знаменитой наездницей, победительницей скачек и гонцом, спасшим афинских солдат. Похоже, пророчество, полученное до ее рождения, действительно определяло ее судьбу. Доблестный муж, что Афины спасет, сердце Пандоры он заберет. Но почему же так тяжело и неспокойно на душе? Она старалась, она честно и добросовестно старалась отдать свое сердце Алкивиаду. Забыть все, что узнала и поняла про него. Все это не важно, лишь бы Афины процветали и властвовали над Элладой, а боги оберегали этот город. Днем она постоянно думала об Алкивиаде, стараясь убедить себя, что все идет правильно. И лишь ночью, в ее снах, с которыми она пока не могла совладать, приходил тот, чье имя она старательно гнала из памяти. Наверное, в этом и заключается ее долг – очистить свое сердце и отдать его настоящему герою – научиться покорности и смирению. А вот и он, легок на помине. Пандора прислушалась. В Андроне за стеной отец радушно принимал будущего зятя. Девушка невольно сжала губы. Она вспомнила услышанный несколько дней назад разговор. Отец с Алкивиадом говорили о ее приданом. Обычно такие разговоры вели сваты, но Алкивиад решил обсудить это лично. Отец сначала предлагал за дочь одну из своих гончарных мастерских и талант серебра. В ответ на это Алкивиад проявил легкое недовольство и откровенно намекнул, что Пандора была рабыней, и теперь вряд ли ее можно считать невинной девушкой. Даже при мысли об этом Пандора ощутила жгучий стыд. Похоже, это пятно позора никогда не смыть. В итоге Алкивиад выторговал вторую мастерскую, участок земли и два таланта серебра. Наверное, справедливо, но слышать все это было горько и унизительно. Пандора перестала вслушиваться в беседу за стеной, но вдруг до боли знакомое имя заставило ее вздрогнуть. Алексиус. Неужели почудилось? «Кажется, он был твоим рабом», — словно невзначай обронил Алкивиад. «Да», — хмуро проворчал отец. «Давно пытаюсь забыть этого проклятого мерзавца. А в чем дело?» За стеной раздался недружелюбный смех. «Понимаю. Но несколько дней назад произошла довольно забавная история. Помнишь, я рассказывал о судьбе этого раба в Потидее?» «Помню», — нехотя признался отец. «Он чем-то помог Афинам, но его подозревали в шпионаже и поэтому изгнали из афинских владений. Правда, дочка утверждает, что с ним поступили несправедливо». «Все верно. А насчет справедливости — это не женское дело решать, что справедливо, а что нет». «Разумеется». «Так вот, вчера вечером этот раб заявился к моему опекуну». «Прямо в дом? К самому влиятельному человеку в Афинах?» «Да, представляешь, каким-то образом пробрался в город и не нашел ничего лучше, как отправиться к Периклу со своими россказнями». «Всемогущие боги, какой болван!» «Воистину. К счастью, я в это время оказался у отчима и заметил этого осла. Мы с приятелями схватили его и отправили в Пританею». «А Перикл?» «А что Перикл? Не буду же я его отвлекать по таким пустякам». «И что хотел раб? Зачем вернулся в Афины?» «Кричал какую-то чушь про угрозу Полису, пророчил страшные беды». Пандора похолодела. «Я не собираюсь тратить время на бредни всяких шпионов. — продолжал Алкивиад. «А этого мерзавца уже отправили в Лаврион. Там ему самое место». Мужчины расхохотались. «Но ты должен дать кое-какие показания. Все-таки он был твоим рабом. Подумай, что нужно сказать Притану, чтобы было меньше вопросов». У Пандоры закружилась голова. Все это было немыслимо. Алексиус вернулся. Почему он продолжает преследовать ее во снах и наяву? Нужно забыть. Забыть, не думать о нем. Но что-то в рассказе Алкивиада не давало ей покоя, ведь Алексиус знал, что его ждет в Афинах. Зачем он отправился к Периклу? О чем хотел рассказать? Пандора на собственном опыте убедилась, что нужно очень внимательно прислушиваться к его советам и предупреждениям. Она встала, накинула на плечи диплакс и выскользнула из спальни. Алкивиад почтительно попрощался с отцом. Скрипнула дверь Андрона. Пандора прислушивалась к его неровным шагам, затаившись в коридоре. Он прошел мимо. «Алкивиад!» — окликнула она юношу. «О, всемогущий Зевс! Пандора! Ты меня напугала!» — сказал он слегка заплетающимся языком. «В чем дело, дорогая? Уже не можешь дождаться?» Он по-хозяйски схватил ее за плечи и притянул для поцелуя. Девушка неловко увернулась. От Алкивиада пахнуло вином и розовым маслом. «Я слышала про Алексиуса», — тихо сказала Пандора. Алкивиад нахмурился и разжал пальцы. Девушка с тревогой вглядывалась в его глаза, недобро сверкнувшие в тусклом свете коридорного светильника. «Это не твое дело», — отрезал Алкивиад. «Мое», — твердо ответила Пандора. «Расскажи, что хотел Алексиус». «Не знаю. Я не трачу время на рабские росказни». «Ты забыл, сколько раз он помогал тебе? Сколько раз оказывался прав? Нужно выслушать его и отпустить. Отправить Алексиуса в Лаврион — это несправедливо, он ведь умрет там!» «Очень на это надеюсь!» Повисло молчание. Молодые люди смотрели друг на друга испепеляющим взглядом. Наконец Пандора решилась. «Помнишь своего друга Архия, который умер в Патидее после твоих безрассудных попыток создать золото?» Алкивиад вздрогнул и прищурился. «Помню», — сказал он ледяным голосом. «Я была рядом с ним в его последний час. Перед смертью Архий рассказал мне кое-что. Это ложь и бредни умирающего». «Что? Все, что ты слышала от него?» «Полагаю, что Пританы и Народное собрание могут посчитать иначе. Я не прикасался к Герме. Это все ложь и навет». «Я ничего не говорила про Герму. Почему ты вспомнил о том, в чем сам обвинял Алексиуса?» Глаза Алкивиада сверкнули. «Женщина! Не играй с огнем и думай, о чем говоришь и с кем! Я твой будущий муж. Радуйся, что я согласился взять тебя, несмотря ни на что. Неужели ты так и не научилась благодарности?» «Сам не забывайся и не держи меня за наивную дурочку. Мое приданое сделает тебя богатым, а поддержка моего отца и его друзей в народном собрании поможет тебе занять место, о котором ты мечтаешь». Алкивиад неожиданно отступил. «Хорошо. Чего ты хочешь?» «Чтобы Алексиуса отпустили и позволили ему рассказать Периклу все, что он хотел», — выпалила Пандора. «Ты же сам видел, что Алексиус всегда стремился помогать нашему городу», — добавила она примиряюще. «А если я откажусь?» «Тогда весь город узнает историю с Гермой и про то, как ты пытался купить секрет получения золота на казенные деньги, а главное, что своими успехами ты обязан Алексиусу». «Предашь своего будущего мужа?» — с насмешкой и недоверием спросил Алкивиад. У Пандоры кружилась голова. Она понимала, что перешла все допустимые границы, что подобные обещания и угрозы от женщины — совершенно немыслимая вещь, но ей владело безрассудное отчаяние. «Я никого не предаю. Я лишь защищаю свой город и свою честь». «Честь?» — многозначительно усмехнулся Алкивиад и осекся, почувствовав обжигающий взгляд. Они долго молчали, меря друг друга взглядом. Наконец Алкивиад не выдержал и отвел глаза. «Хорошо. Если я пойду на это, могу ли я рассчитывать на твою поддержку и твою разумность в будущем?» «Да», — прошептала Пандора и почувствовала мурашки на спине. «Я буду хорошей и послушной супругой и во всем буду помогать тебе, клянусь». «Ладно, постараюсь сделать все, что смогу», — бросил Алкивиад и быстро пошел к выходу. Пандора проводила его недоверчивым взглядом. Сердце в груди отчаянно колотилось. Она зажмурилась и до боли закусила губу.